Нет, но мне больше некуда было пойти. А как же твоя семья? Ах, это, растерянно ответил я. Черт, я потерял бдительность. Думай. Наложить заклинание, сосредоточение мысли. Я в не очень хороших отношениях с семьей, наш дом скромен, и я напросился к Валерии учеником. Мне так понравилось с ней, что я не хотел возвращаться, хотя бы пока не стану достаточно сильным магом. И вот мне выдался шанс обучаться в академии. Если я успешно закончу обучение, то смогу вернуться и доказать родителям, чего стою, может, даже и смогу повысить значимость своего дома. Вот как, а я сначала думала, что ты простолюдин. Валерия всегда любила больше обучать простаков. Да, она такая, подумал я и начал улыбаться, вспоминая проведенные с ней дни. Так, стоп, чего это мы, будто поминаем ее? Она жива и здорова, и в скором времени приедет за мной. Ты узнала все, что хотела? Быстрым и недовольным тоном я задал вопрос девчонке. Не совсем, ответила она. Чего еще? Пятая ступень сосуда, громко произнесла она. Ох, ну отстань ты уже, чего вам всем надо? У меня столько дел впереди, неужели нельзя побыть одному? А что не так с моей ступенью? Уставшими глазами я посмотрел на Розу и обратил внимание на ее открытые плечи и белье, но резко оставил свои пошлые мысли, быстро вспомнив: это же противная Роза. Как ты получил такое развитие? Спросила она и подсела ближе, оказавшись на краю кровати. Пока мы были в замке, ты все время мне проигрывал, ухмыльнулась она. Ну, у меня же слабые духи стихии, вот и проигрывал. Неуверенно пробормотал я. А ну не ври мне, я знаю, что ты победила Августа, а он сильнее меня. Как ты это сделал? Недовольно проговорила она. Мне просто повезло, ответил я задумчиво и задумался. Так, похоже, что сейчас начнется допрос с пристрастием. По-хорошему, было бы сбить ее с мысли. Знаешь, я просто не люблю бить девчонок, ответил я самоуверенно. Знаю я, что ты любишь делать с девчонками, сказала Роза в полголоса. После посмотрела вниз и заметила, что ее нижнее белье на показ. Она резво поправила одежду и злобно посмотрела на меня. Извращенец, добавила она, как закончила. Ой, да брось, это все были случайности, и даже сейчас, да кто тебе поверит, воскликнула она, и мы немного посидели в тишине. Ну ладно, забудем. Скажи мне, как же ты развил свой сосуд до пятой ступени? Ох, Роза, как и все обычно развивают, я принимал пилюли и тренировался. Я тоже, но я дочь маркиза, а Август сын могущественного герцога. А к какому дому ты принадлежишь? Какой титул у твоего отца? Откуда у тебя средства на дорогие пилюли? Как ты вообще встретил наставницу? Начала засыпать меня вопросами Роза. Попался? Так, нужно все грамотно и по порядку разложить. Какие там бывают еще титулы? Я же читал, правящих титулов должно быть всего 5. Король – самый высокий титул, единственный человек правит всей страной и имеет практически безграничную власть. Граф – нижестоящий правитель, ему подвластна одна из 4 областей, на которые была разделена страна. Маркиз правит одним из городов на землях графа и прилегающими землями. Герцог имеет замок или большое поместье, правит участком земли маркиза. Лорд – младший титул, отвечающий за работу простолюдинов. В добавлении к этому есть и другие титулы, но они не занимают места в правлении землями. Их скорее считают второстепенными, к ним относятся всевозможные бароны, серы и виконты. Подобными титулами награждают детей аристократов, чтобы они могли мериться ими. Как еще есть такое понятие, как дома магов. Каждый дом имеет свое название и не особо зависим от титула. В основном, это все от герцога и до графа отправляют своих детей учиться магии и создают дома, имеют ту или иную историю появления и набирают популярность своими открытиями и достижениями. Нужно будет разобраться в этом вопросе получше, уверен, в будущем мне пригодятся подобные знания. Так, наверное, лучше сказать, что мой отец простой лорд. Как только я закончил размышлять, увидел, что Роза уже встала с кровати и маячила передо мной. Ты слышишь, чего так задумался? Забыл, откуда родом? Она продолжала спрашивать, стоя прямо перед моим носом. Стоило бы мне немного наклониться, и я бы уперся лицом в ее плоский животик. Нужно побыстрее заканчивать этот разговор, ибо я начинаю себя чувствовать неуютно рядом с ней. Нет, просто думал о семье. Мой отец маленький лорд из дома огнеметателей, произнес я ровно и уверенно. Хаем, я как-то читала о нем в детстве, сказала она и задумалась. Значит, лорд, это почти как быть простолюдином. Знаешь, знатных домов, которые специализируются на магии огня и земли, не так много, и твой, самый мелкий из них. Вот почему наставница выбрала именно его. Плохо, если Роза что-то знает, то любой заданный вопрос, касательно истории моего дома и я пропал. В детстве, будто сейчас ты не ребенок. Нет, я уже взрослая. Меня даже хотели отдать замуж, но я предпочла пойти учиться магии. Понятно, сказал я, и заметил странное выражение на лице девчонки. Она подошла ближе, и попробовала прикоснуться к моей груди. Ты чего делаешь? Произнес я, отталкивая ее руку и прикрывая грудь. Хочу проверить твою ступень сосуда. Настойчиво сказала она, и вновь попробовала прикоснуться. Не нужно, воскликнул я. Учитель уже проверил, и назвал мою ступень сосуда перед всем курсом. Я сама хочу убедиться, твердо сказала Роза. Нет, ответил я резко. Почему? Обидчиво спросила она. Не хочу, чтобы меня трогали. Значит, сам меня трогал. А мне и легонько прикоснуться нельзя? Произнесла она. Что? Я же уже сказал, что это было случайно. Она нахмурилась и молча уставилась на меня. Ох, ладно, произнес я и убрал руки по швам. Проверяй. Роза подошла, закрыла глаза, коснулась груди и прошептала заклинание. Я почувствовал ее нежные пальчики, а в нос ударил ласкающий запах духов. И как я его раньше не чувствовал, такой приятный, и это прикосновение. Все, я убедилась. Теперь мне пора, сказала она и направилась к двери. Уже уходишь? Ответил я, и посмотрел на нее обидными глазами. Да, коротко ответила она. Я не знаю, как ты умудрился достичь такого высокого уровня сосуда. Так, она все еще не успокоилась, если она начнет искать обо мне информацию. Я владею глазами алхимика, и сам себе создавал пилюли для развития сосуда. Правда? Вот значит как. А я думала, откуда у семьи лорда может быть столько средств на пилюли. Но, как ты научился делать такие качественные? Раз смог достичь пятого сосуда, ХМ, у меня еще много вопросов, но к ним мы вернемся позже. Это секрет дома, сама понимаешь, что я не могу его рассказать вот так просто, неуверенно произнес я. Понятно, повезло тебе, с таким даром. Она с подозрением посмотрела на меня. Я заметил ее расстроенное лицо, казалось, что ей не нравится, что она так мало знала обо мне. Верно, сказал я. Ладно, поговорим в другой раз, уже поздно. Она резво вышла из комнаты и закрыла дверь. Похоже, на время мне удалось ее успокоить. ХМ, у меня слишком много вопросов. Роза заподозрила что-то, или она просто злится, что обычный сын лорда с дочкой маркиза примерно на одном уровне, или обижается, что я не был честен с ней в поединках. Глупая Роза, надеюсь, у учителей не возникнет похожих вопросов, они относятся к ученикам, как к бестолочам. И пока их мало волнует наше происхождение, видимо, наставница знала об этом. Фух, ну раз Роза ушла, и надеюсь, она не будет так часто приходить, а то, в один момент, я точно не выдержу это чувство, что возникает после того, как я смотрю на нее. Оно будоражит меня, заставляет кипеть все мое нутро. Я больше так не могу. Он опустил руки, подхватил линию своих штанов и резко спустил вниз. Глава 25. Фух, как же жарко стало, я весь взмок, сколько дней я не мылся. Андрис снял прочую одежду, которая практически прилипла к его телу. Оставшись только в нижнем белье, он сел на пол и принял позу лотоса. Нужно разобраться со всем, что произошло за последние дни. Так-так, давненько я не говорил с Пандорой, чтобы у него спросить. Сейчас меня интересует. Первое, это узнать побольше о духах стихии, и почему они разделяются на мальчиков и девочек. Второе, мне непонятно, продвинутая магия, все же столько всего, и молния, и звук еще какой-то, как это работает, и как против подобного сражаться. Пандора, привет, были небольшие проблемы, а сейчас у меня к тебе накопилось немало вопросов. Для начала, объясни мне, что за духи такие разнополые, и какое это имеет значение. Нет, расскажи, я нахожусь в Академии магии, и вокруг меня много людей, так что, мне просто-напросто необходимо знать, как можно больше. Говори, сейчас у меня много времени. Ангелы, удивился я знакомому слову. Да нет, продолжай. Так, а при чем тут духи? ХМ, а как обнаружился способ связи с духами? И что это за катастрофа такая? И как они ее использовали? Ясно, продолжай. А что они могли сделать без магии? Тон голоса резко повысился. Да, знаю, произнес Андрис и всем своим видом показал, что подозревает Пандору во лжи. Но душа древнего эльфа не могла увидеть лицо мальчика, посему они продолжили разговор как ни в чем не бывало. А откуда они научились магии? Если только эльфы ей владели, хорошо, как я понял, эти, самые ангелы, были разнополые и потому, их души тоже стали таковыми. А что касается их влияния, почему, например, я не могу использовать женских духов? А что касается продвинутой магии, лед, молния, туман, звук, мне тут о них рассказали, и даже показали парочку заклинаний. Серьезно, это взаимодействие воды и воздуха, но я не понимаю, как это работает. Думал, ты мне расскажешь. Ах, ну да, точно. Ладно, а что насчет продвинутых форм огня и земли? А еще, должно же быть что-то еще. Хаем, мне стало интересно, ответь мне вот на что. Ведь поколения людей меняются, и каждый маг призывает себе духа, потом развивает его. Но люди далеко не бессмертны, и куда же тогда деваются духи после их кончины? Он умирает вместе с ним, то есть с человеком. Погоди, когда наставница передала мне кольца, она сказала, что отменила контракт, и духи остались в них. Ау, действительно жестоко. А если духи умирают, то существует ли возможность, что когда-нибудь их число сократится настолько, что невозможно будет призвать духа, и магия стихии исчезнет? Понятно, звучит как-то не очень. Ночной поход в библиотеку. Да, огромная, я оглядывал больше двух десятков стеллажей с сотнями книг на них, пробежался по названиям, и все были тем или иным образом связаны с магией. Хотя это и не удивительно, все-таки Академия магии, а не постоялый двор какой. Похоже, я буду проводить тут, ну а очень много времени. Хорошо, что я успел подмыться до того, как пришел сюда. Ванная была довольно просторная, конечно, она выглядит как общественная, но пока я там мылся, никого не встретил. «Здравствуйте», — обратился я к послушнику. «Добрый вечер», — ответил он спокойно. «Я бы хотел взять пару книг с собой в комнату. Не подскажите, нужно ли мне как-то отмечаться или...» «Выносить книги из библиотеки строго запрещено. Если желаете почитать, то вам необходимо сделать это внутри библиотеки. И, пожалуйста, сохраняйте тишину. Если у вас остались еще какие-нибудь вопросы, то я готов ответить на любой из них». «Где?» Я задумался, с чего же в таком случае начать. Наверное, для начала стоит узнать побольше о домах. Дом, дома, почему они так их называют? Скорее, это кланы, такое название бы больше подошло. Ну, ладно, дома так дома. Подскажите, где я могу прочитать про самые известные дома магов? Пройдемте. Послушник направился вперед, и через минутку подвел меня к нужному ряду с книгами. Я набрал себе парочку книг о самых известных домах, и зацепил еще одну про историю Академии. Время за чтением бежало быстро, не то чтобы я знал, сколько точно прошло, так как единственный раз, когда я этим был обеспокоен, это когда ожидал возвращения Валерии. Но, видимо, я так зачитался, что ко мне в один момент подошел послушник, и любезно выгнал из библиотеки. Самые могущественные дома, о которых я успел прочитать, все они были связаны с могущественными правителями. Еще оказалось, что Академий магии несколько, и полную картину о домах магов и академиях, связанных с ними, составить можно было только прочитав соответствующие книги разом. Так, существуют разные академии, которые принадлежат к разным домам, и преподают разную магию. В общем, вот, что я запомнил. Самый первый и могущественный дом – инквизиторы, дом, принадлежащий королевской семье, что, конечно, и не удивительно. Судя по информации, число инквизиторов невелико, но на это есть весомая причина, так как, чтобы попасть в ряды инквизиторов, нужно доучиться до второго курса одной из академий магии, далее показать хорошие оценки, и тебя еще должен порекомендовать тот, кто уже является инквизитором. Все, как и говорил тот мужик в черных одеждах. Также, инквизиторы являются очень сильными магами, они отбираются по специальным показателям. После того, как ученика сочтут достойным и заберутся второго курса академии, он поступит в школу адептов, по завершению которой пройдет испытание и пополнит ряды личных магов королевской семьи. Они достаточно сильны и подчиняются напрямую только королю, еще инквизиторы везде суют свой нос. Казалось бы, их немного, но ощущение складывается, что они есть везде. В книге так и было написано, что к любому значимому или важному для короны месту или человеку был представлен инквизитор. Алхимики, Тут все понятно, самый разношерстный и богатый дом, так как любой маг с деньгами идет к ним за пилюлями, без которых невозможно добиться хорошего результата в развитии сосуда магии, а свои ряды они не чураются пополнять и простолюдинами, даже иногда рабами, так как глаза алхимика редкий дар, и даже раб с таким даром будет полезен, а уж секретным способом создания пилюли они научат, конечно, раскрытие этого секрета карается смертью. В состав дома входит сами алхимики, создающие пилюли, потом идут подмастерья и различные травники и садоводы. Домом алхимиков поначалу владел один малозначимый герцог, но когда он безумно разбогател, выкупил земли соседних герцогов, а после сместил и маркиза, занял его место и образовал очень влиятельный дом. Как я понял, король постоянно контролирует алхимиков, чувствуя угрозу со стороны столь могущественного маркиза. Тот давно бы мог получить титул графа и еще больше расширить свою индустрию, но король этому всячески противится. Магия элементов – тот самый дом, которому и принадлежит Академия магии, в которой я сейчас обучаюсь. Титулованного правителя в ней нет, но есть один мужик, который кличет себя архимагом, высший маг стихии. Выбирается архимаг на конклаве раз в 20 лет или при трагичной смерти нынешнего. Главным принципом выбора является наличие 9 ступеней сосуда и духов элементалей 4 стадии. Про стадию элементалей я не совсем понял, но решил оставить этот вопрос на потом. Еще написано, что последние 150 лет архимаг не менялся. Удивительно, сколько же прожил архимаг, если Пандора был тоже на 9 ступеней сосуда, а он, как ни посмотри, был долгожителем. Даже страшно подумать, насколько изменилась магия с его времени. Я, конечно, думал, что у меня есть преимущество перед другими, но чем больше я узнаю о мире, тем больше убеждаюсь в обратном. Я смогу достичь каких-то высот, но вопрос когда? Еще мне предстоит постоянно скрывать свое происхождение, и даже сейчас я нахожусь практически в ловушке. Стоит проронить необдуманную фразу, и она захлопнется. Ну, не будем думать о плохом. Иерархия Академии элементов довольно проста. Архимаг, именно он принимает решение о том, что будут изучать ученики, как они будут это делать и так далее. Директора Академии, два человека, два советника архимага. Они получают распоряжение от него и обеспечивают их выполнение в своих академиях. Учителя занимаются непосредственно обучением учеников. Послушники – это как живые путеводители по академии. Они передают задания, отвечают на вопросы. Академии по размеру примерно одинаковые и находятся в разных уголках страны. Ничего особо секретного в книгах, конечно, не написано. Понятно, что они обучают магии юных аристократов и только аристократов. И всем силами пытаются сохранить свои тайны. Даже то, что мне не разрешили взять книги в комнату, о многом говорит. Боевые маги. Этот дом оказался противоположным дому магов элементов. Как оказывается, в нем обучаются в основном простолюдины, солдаты и авантюристы, или самые бедные из аристократов. Обучение происходит с холодным оружием. В боевой магии лучшими стали элементы огня и земли, так как они больше способствуют усилению тела и оружия. По описанию, это не дом, скорее настоящая школа для обучения армии короля. Все его солдаты обучаются там, а полководцы для них в Академии элементов. Иерархия следующая. Верховный воитель, главнокомандующий армией, выполняет те же функции, что и мужик, занимающий пост министра обороны из моего мира. Воитель, генерал армии, выступает в роли командующего во время сражения. Полководец командует небольшими отрядами или руководит охраной города. Наставник, обучают новобранцев. Наблюдатель, выполняет ту же роль, что и послушник. Но странно, что я видел тут парочку таких боевых магов. ХМ, может, по обмену пришли. Вот и все, что я успел вычитать и запомнить, пока находился в библиотеке. Сейчас же я направляюсь в свою комнату, чтобы отдохнуть и крепко выспаться. ХМ, а довольно пусто в коридорах, учитывая, что тут находится больше 300 человек, а нет, кто все же не спит. Подойдя ближе, я увидел, что это был Август со своей невестой. Надеюсь, они меня не заметят, а то снова начнет приставать со своей чушью. Эй, огнеметатель, идем сюда. Конечно, Август выразился немного иначе, но мне послышалось именно это. Глава 26. Эх, может, пора бы ему морду разбить, или тут так нельзя, меня же не кинут в тюрьму, или... Сейчас узнаем. Твердой поступью и с уверенным лицом я направился в сторону нахального парня. Главные правила Академии: не калечить и не убивать, И даже среди учеников есть своя иерархия. Тот, у кого выше ступень сосуда магии, тот и значимее. Но пока мы на первом курсе, и совсем недавно поступили на учебу, это не сильно влияет. Подходя все ближе, я начал замечать, в какой напыщенной позе стоит Август. Одну руку убрал за спину, чуть поднял подбородок, будто бы смотря на меня сверху вниз, хотя мы были одного роста. Спустя около десятка уверенных и бодрых шагов, я оказался перед ними. «Привет, Света», — обратился я к погрустневшей девушке рядом с Августом. «Привет», — тихо произнесла она. Я увидел на ее лице легкую грусть и усталость. Сразу же вспомнился разговор в палатке, когда она рассказывала о своей судьбе стать невольной женой. Я обратил внимание на рядом стоящего Августа, как раз того самого суженого Светы, а он надменно осматривал меня в ответ. «Чего хотел, Август?» — сказал я ему грубо. «Хаэм», — он высокомерно хмыкнул, задрав подбородок еще выше. «Говори уже», — повысил я тон голоса. «Уже поздно, я бы хотел отправить в комнату и отдохнуть. Так что, если ты просто хотел поздороваться, то прощай», — произнес я и начал оборачиваться. «Подожди», — остановил меня Август. «Как насчет устроить спарринг?» «Спарринг?» — спросил я громко. «Тебе одной драки не хватило? Давай закончим нашу вражду. Я тебе уже все объяснил, и нет смысла меня в чем-то подозревать. Тебе, тогда, просто повезло, я не знал». «Хах!» — усмехнулся он, и даже подумать не мог, что среди нас окажутся люди с магией простолюдинов. Последнее слово он произнес с особым отвращением. «Мне это не интересно», — сказал я твердо. «Я пришел в академию учиться, и мне нечего тебе доказывать». «Струсил», — со злобной улыбкой произнес он. «Хах», — громко рассмеялся я. «Как может струсить тот, кто остался победителем? Ты уверен, что хочешь отказаться?» Август приподнял левую бровь. «Я могу назначить поединок прямо через учителей. Это, конечно, займет больше времени, так как им нужно будет отправить письма родителям и назначить наблюдателей, но он обязательно состоится. Мы можем закончить с нашей, как ты выразился, враждой, завтра, когда я тебя одолею». «Черт, значит, тут и такое есть. Похоже, придется драться. А то, что подумают мои так называемые родители, когда им придет такое письмо из академии?» «Хорошо, сразимся завтра, вечером, сразу после занятий. Но что получит победитель?» — спросил я, скрестив при этом руки. «О чем ты? Разве победы недостаточно?» — удивленно спросил он. «Все это время, пока мы вели утомляющую беседу с Августом, я поглядывал на Свету. Она держалась отстраненно, до того момента, пока мы не заговорили о награде за бой. Она оживилась и подошла ближе, навострила свои ушки и начала подслушивать. Видимо, ее что-то заинтересовало. Надеюсь, она не думает, что мы собираемся драться за нее. Для меня нет, я уже один раз тебя победил, и ничего с этого не поимел. Так, что предлагаю, если я выиграю и в этот раз, ты, Август, отстанешь от меня навсегда, и даже после завершения обучения не вспомнишь обо мне. Хаэм идет, а что получу я, когда выиграю? Спросил Август с задумчивым видом. Было ясно, что аристократу особо ничего не было нужно, тем более от меня. Он лишь хотел потешить свое самолюбие и вернуть должок за то, что я его опозорил прилюдно. «Если выиграешь, я в конце урока, прямо перед всем курсом учеником, признаю, что ты лучше меня. Тебе же именно это нужно, я прав?» «Договорились». Лицо Августа прямо засеяло от моих слов. «Тогда до завтра», — сказал я громко, и помахал Свете в знак прощания. А она застенчиво помахала в ответ и впервые улыбнулась за весь разговор. Как только я начал отворачивать голову, заметил, что Август снова обратился к ней, и ее улыбка сошла на нет. Вот же урод, этот самодовольный Август. Неужели он не замечает, что его присутствие не нравится девчонке? Ладно, это не мое дело. Я всю ночь проведу за подготовкой к бою, и завтра надеру ему жопу. Подойдя к двери, я украдкой осмотрелся в поиске незваных гостей и только потом вошел внутрь. Фух, выдохнул я, а не поторопился ли я часом? Если проиграю, придется перед всем курсом позориться. Хотя, нет, нельзя было отказываться, учитывая то, что он сказал. Значит, я должен сделать все возможное, чтобы победить. Но, также, не может продолжаться вечно. У меня слишком много проблем последнее время. Я постоянно чувствую себя в заточении. С того момента, как я попал в этот мир, сначала, пускай и недолго, был рабом, потом начал изучать магию, но был ограничен территорией замка наставницы, теперь заперт в академии. Интересно, могу ли я вообще ее покинуть? Нужно будет спросить у одного из послушников, но я догадываюсь, что просто так я не смогу уехать. А сбежать? Могу ли я сбежать в случае чего? Нужно будет придумать план побега, ведь в этот раз у меня гораздо больше сил. Думаю, что-нибудь да выйдет. Пока проверим опись моего состояния. Опись состояния. Наложенные заклинания. Защита разума. Сохранность мыслей. Блок мыслей. Усиление разума. Предчувствие. Многозадачность. Сосредоточение мыслей. Крепкая память. Защита тела. Огненное сердце. Усиление тела. Усиление мышц. Укрепление костей. Оберег восстановления. Ускорение регенерации. Заклинание изменения. Частичное сокрытие сущности. Сила магии. Ступень сосуда 5/10. Уровень спокойствия сосуда 2/5. Контракт с 4 средними духами стихии. Развитие духов 47/100. Так. Огненное сердце. Едва поможет защититься от его магии льда. Эх, без других заклинаний защиты тяжело. Но слишком опасно их использовать. Что если они заметят использование второго набора духов? Необходимо справиться только с помощью элементов огня и земли. У меня помимо огненного сердца, есть заклинание «Жаркое пламя» и подходит для защиты от элементов воды и льда. Выглядит оно, как портал в ад. Передо мной появляется огненный диск, и испаряет заклинание, что ударяются об него. Но его тяжело использовать, он мал по размеру и стоит врагу чуть сместиться, и я открыт. К тому же, магия ветра легко огибает его, использовать можно, но не особо удобно. Из защитной магии земли, есть щит земли и доспехи земли, но для них нужно много земли. Надеюсь, на поле для поединков она есть под ногами. Хм, это главный вопрос. Я должен узнать прямо сейчас, сказал я и направился к выходу из комнаты. Открыв дверь, я осмотрел огромный коридор. На расстоянии в 20-30 метров увидел послушника. Похоже, они тут как сторож, даже ночью стоит. Эй, ПССС, ПССС. Я предпринял попытки подозвать его. Через минуту он обратил на меня внимание и направился в мою сторону. «У вас что-то произошло?» – спросил он с заботой. «Я хотел узнать, есть ли на поле для поединков, на нулевом уровне, земля?» «Есть, она находится отдельно». Послушник говорил спокойно и без капли подозрительности. «Что это значит?» – спросил я, не поняв ответа. «Все, что может понадобиться для поединка между учениками, находиться запертым в кладовке. При договорном состязании все запрашиваемое для поединка рассматривается учителем, после чего может быть предоставлено ученикам». «Спасибо», — сказал я и тихонько прикрыл дверь. «Вот урод, Август. Он знал, что там нет земли. Архив. Мне нужен список защитных заклинаний земли, доступных для изучения. Доступные магу на 5 стадий сосуда. И чтобы они были задуманы с малым использованием количества земли. Хм, неплохо. Передай мне знания об этих заклинаниях. Понятно, теперь нужно найти пару килограмм земли. Задание. Поиск земли получено. Награда за выполнение задания – земля. Эх, было бы прикольно, если бы я просто играл в игру, но это реальность, и она опасна. Я вновь направился к двери, открыл, начал оглядываться. «Вам помощь?» – прозвучал голос из ниоткуда. «А!» – выкрикнул я от испуга. «Да нет, не стоит, я хотел сходить в туалет», – ответил я послушнику, стоящему левее от двери. «Туалет находится на втором уровне», – произнес послушник. «Благодарю», – ответил я. «Вас проводить?» – спросил он, сделав шаг ближе. «Не, не надо, я сам справлюсь», – ответил я, отмахиваясь руками. «Как пожелаете», – произнес он и встал обратно в стойку. Я направился вдоль коридора с 200 комнат и подумал, что скорее всего на жилых этажах выше и условия получше и комнаты побольше. Потом посмотрел в сторону магического пролета, но подумал, что им пока без надобности пользоваться. Я могу и пешком прогуляться. Потом, может, как-нибудь и научусь, но сейчас полно и других забот. Спустившись на второй уровень академии, я начал осматривать каждый уголок в поиске какого-нибудь цветка. Спустя минут 15, мне повезло, я нашел любопытный экземпляр. Цветок, издающий магическое свечение и приятный аромат, на вид он был похож на подсолнух с меня ростом. Вместо сотни семечек в центре, было несколько ягод, похожих на черный виноград, а вокруг ягод были лепестки трех цветов, бордового, красного и желтого оттенка. Я аккуратно подошел, осторожно посмотрел по сторонам, направил руку поближе к цветку и произнес «Скелет земли». Земля, из которой рос цветок, поднялась в воздух и через мою руку поползла тонкой сеткой, покрывая все тело. Странные ощущения, подумал я, после еще раз осторожно осмотрелся и произнес второе заклинание. Произошло то же самое, но земля скопилась на моей левой руке, покрыв браслет Пандоры собой. Отлично, миссия выполнена, награда получена, пора возвращаться. Я последний раз посмотрел на цветок и подумал, хорошо, что он такой огромный, иначе была бы заметна нехватка земли. Пока я шел обратно, задумался, а у них же нет магических камер или снятия отпечатков, хотя я ничего вроде и не трогал. Ладно, будем надеяться, что мне не дадут по башке магической дубинкой, и магическая полиция не посадит в магическую тюрьму, надев на меня магические наручники. Вернувшись в комнату, я с довольным лицом плюхнулся в кровать. Мне вспомнилась фраза «тихо стырил и ушел», называется «нашел». Фух, с защитой я разобрался. Теперь, что же делать с атакой? Пандора, здравствуй. Ответь, пожалуйста, коротко, ибо я устал. Нужны заклинания и тактика для борьбы с магами, владеющими элементами воды и ветра. Глава 27. Дорогие ученики первого курса Академии магии. Прозвучал громкий голос в комнате Андриса. Перед первым занятием у вас есть один свободный час. Подготовьтесь, посетите столовую, купальню или библиотеку, после чего направляйтесь в аудиторию. А что это было? Это, у них будильник такой? Да-да, помню, в аудитории было так же. Видимо, это и есть магия звука. Не знал, что у них есть подобная связь в комнатах учеников. Интересно, конечно, но так резко будить. Я недовольно зевнул и начал вспоминать, что там говорил голос. Столовая, купальня, столовая. Я проголодался, вчера, я так и не поел, и даже ни разу не подумал о еде. Помню, Сергей говорил про последнюю страницу буклета, на которой была информация про столовую. Я принялся ее читать и узнал, что тут шведский стол, и столовая всегда открыта, заходи в свободное время и ешь что хочешь, довольно удобно. Ладно, пойду попробую здешнюю готовку, у меня всего час, нужно поторопиться, если все слышали этот голос, то там, наверное, будет очередь. Урок был довольно скучный, ничего нового я для себя не узнал, и пока учитель рассказывал о базах магии, я все думал о заклинаниях атаки, которыми я вчера научился у Пандоры, и выбрал для себя одну подходящую тактику. Я приму удар защитным заклинанием «Жаркое пламя», следом сразу перейду в решительное нападение. Мне нужно лишь добраться до Августа, как можно ближе, и я точно выиграю. Как только урок закончился и ученики начали вставать и идти к выходу, я поймал взгляд Августа, он махнул мне рукой и последовал за остальными. Я тоже встал, и через пару минут мы встретились за дверями аудитории. «Готов?» – спросил Август. «Да», – ответил я, после чего мы направились вниз по лестнице. За нами по пятам следовало еще много человек, около двух десятков учеников, что заставило меня задуматься. Похоже, он растрепал о поединке, и у нас будут зрители. Как только мы спустились на нулевой уровень, я быстро начал осматривать поле для проведения поединков. Каменный пол, ни грамма земли. По всей видимости, он служил фундаментом для громоздкого здания Академии магии. Я направил руку вниз и произнес заклинание «Щит земли», но реакции не последовало. Земля была слишком глубоко, и огромные, по всей видимости, каменные плиты не давали ей подняться. Не зря, я нашел другие способы для своей защиты. Любопытно, лишь одно, знал ли Август об этом? Интересно, насколько он аморальный и несправедливый человек. Обернувшись, я увидел его довольную рожу, и стало ясно, он знал. Вокруг начали собираться наблюдатели, примерно 8 групп по 5-6 человек. В одной из них стояли девчонки и мило хихикали, показывали пальцем то на меня, то на Августа. Далее были группы однокурсников, они болтали и ожидали начала поединка. Еще я заметил ребят постарше, видимо, старшие курсы, которые тоже решили посетить поединок новичков. Потом меня привлекла компания самого Августа. Все та же пара подпевал, которых я видел ранее с ним по пути в Академию магии. Следом к нему подошел паренек с виду напоминающий его самого, видимо, старший брат. Он выглядел рассерженным, что-то говорил Августу и размахивал руками. Пока я наблюдал за всеми, ко мне подкрался Сергей. «А ты любишь быть в центре внимания», — сказал он, широко улыбаясь. «Это была не моя идея», — ответил я спокойным голосом. «Да знаю, Август всем растрепал, что хочет взять реванш, так как ты его победил, нечестно». «Нечестно, в смысле?» – спросил я повышенным тоном голоса. «Якобы, ты пользуешься элементами простолюдинов, и он не был готов защищаться от магии земли, и, что он хотел благородной битвы, а ты использовал грязный прием и так далее. Понятно, грязный прием значит, а не грязно ли, было устраивать поединок против мага с элементом земли, в месте, где нет земли. Грязно, согласен, что собираешься делать, удивить его, злобным и грубым голосом произнес я, а после, я его еще больше опозорю, он пожалеет, что собрал столько людей. Хох, молодец, только не перестарайся, сказал он с улыбкой и положил руку мне на плечо. Почему? С непониманием спросил я. Большой обиды он точно не забудет, и припомнит после выпуска из академии, может даже, будет мешать твоему продвижению в качестве мага. Понятно, постараюсь не переборщить. Я поднял руку, чтобы привлечь внимание Августа и направился к нему. Его подтолкнул локтем один из рядом стоящих учеников и тот посмотрел на меня, после чего, неприятно улыбнулся, что-то сказал друзьям и направился ко мне. Ну что, когда начинаем? Спросил я недовольно, осматривая людей за его спиной. Через пару минут, ответил он улыбаясь и помахивая своим знакомым. Зачем ты собрал столько народу? Спросил я, смотря ему в глаза и злобно сжимая и разжимая пальцы в кулаки. А что? Он поднял бровь и посмотрел на меня. Ты против небольшого количества зрителей? Я подумал, что когда ты проиграешь, забудешь об обещании признать поражение перед всеми. Вот я и позвал несколько свидетелей. Понятно, учителя не будут против нашего поединка, из-за такой толпы, наш поединок уже не скроешь, запрета на проведение дружеских поединков нет, проговорил он спокойно. Дружеских, я удивился так, что чуть не ударил его, конечно, так мы и скажем учителям, в случае чего, Август ведет себя так уверенно, что аж бесит, неужели я проиграю ему, пока мы говорили, за его спиной толпа учеников начала расступаться. А за их спинами появился высокий мужчина, что выделялся ростом на фоне учеников. «Вот ты и скажи». Я слегка кивнул и показал ему взглядом за спину, он обернулся и его взяла дрожь. «Черт, я сейчас вернусь», — сказал он обозлено, и направился к учителю. Август подошел к учителю, они недолго что-то обсудили. Август выглядел таким добрым, и все время улыбался перед учителем. Вскоре, как только учитель договорил с ним, он направился в мою сторону, шагал спокойно и неторопливо. «Андрис», — произнес учитель. «Да», — ответил я. «Так, это ты, маг элементов земли и огня с пятым уровнем сосуда». «Верно, учитель. Интересно, подобных магов в твоем возрасте практически нет, и среди знати лишь единицы достигли высот, используя второстепенные элементы. Как ты видишь, нулевой уровень не приспособлен к бою с твоим набором духов». «Вижу», — ответил я коротко. «Ты решил сражаться только огнем, во славу своего дома?» — спросил он с настороженностью. «Не совсем, я не знал заранее о том, что тут не окажется земли под ногами. Вот оно что, я могу распорядиться и на поле вынесут несколько мешков с землей.